«Насчет Юрки. Я буду ездить во Владивосток. Буду переписываться с капитаном и с самим Юркой. Писать он уже может. А сейчас давай спустимся в кают-компанию. Может, я уговорю Ичию посидеть с нами?» Мы спустились вниз. Ича не вышел, но Иннокентия к себе впустил, и они проговорили до глубокой ночи. А я в этот вечер сидела с дядей и остальными в кают-компании, и мы говорили о жизни, кутаясь кто во что гораст, так как паровое отопление не работало. Утром подъем в 7 часов, и сразу после завтрака аврал. Я вышла на палубу и вскрикнула от восторга. Возле Ассоль морщилось от ветра небольшое синее озеро, и вода в нем все прибывала. Поспешила спуститься на землю. Все любовались озером, делом наших рук. А Харитон сказал, что не надо копать от озера никакого канала. Озеро рядом. Он уже приготовил все, что нам необходимо, и к всеобщей радости в скором времени с помощью балластного насоса по шлангам начали подавать воду в конденсатор паровой машины. На соль появилась вода, и к тому же пресная, которую мы так всегда экономили. В этот же день заработали судовые механизмы. От нагревшихся батарей пахнуло теплом. Теперь мы были обеспечены водой и для нужд команды, и для котлов. Аврал все же состоялся. Прокопали канал для отработанной воды, чтобы она не попадала в чистое озеро. Матросы с этим возились до вечера, а научные работники приступили каждый к своему делу. Вообще начались вахты. Было приятно видеть, как после обеда каждый сам заторопился на свою работу. Механики спустились в машинное отделение, ученые приступили к наблюдениям. Валерий отправился на камбуз. Он отныне числился коком. Мель поручили каждодневную уборку общих помещений, кроме мытья полов, так как, по убеждению капитана, это мужское дело, и пол драили матросы покрепче. Сережа Козырев исправлял вышедшие из строя приборы, а я, сделав очередное метеорологическое наблюдение, отправлялась в радиорубку. Там я и услышала истошный крик Сережи. «Корабль!» Все высыпали на палубу. На рейде у острова Мун покачивалось большое красивое судно. «Дельфин!» По приказу капитана боцман приветствовал корабль ракетой, и все, кто мог, устремились к берегу. Мы бежали, перегоняя друг друга, и каждый что-то вопил на ходу. Мы так бурно радовались кораблю, словно пребывали на необитаемом острове не 5 дней, а 5 лет, без надежды выбраться. Нас заметили и тоже сделали несколько залпов из ракетницы. Наверное, наше нетерпение передалось тем на большом корабле, так как они спустили вельбот, и он направился к острову через бушующие буруны, осторожно обходя скалы. Мы стояли у самой кромки воды в бухте и с нетерпением ждали дорогих гостей. Скоро мы уже различали лица. Кроме 2 гребцов, матросов и самого капитана, в шлюпке находились знакомые мне лица, которых мы с Ренатой встретили в Москве на квартире у профессора Кучеринер. Я даже подпрыгнула от восторга и замахала руками. Как было не узнать улыбающегося, приветливого Мальшута, сияющего Санди Дружникова, который сорвал с головы берет и неистово размахивал им. Рядом с ним сидела худощавая, красивая женщина лет за 30 с очень светлыми серыми глазами. Было в ней что-то девичье, доброе и ясное. Она была в брюках короткой дубленки, на прямых русых волосах клетчатая кепка. После я узнала, что Елизавета Николаевна – жена капитана Дельфина Фомы Ивановича Шалова, высокого, плечистого крепыша, румяного, черноволосого и черноглазого, с выступающими обветренными скулами. К Капитан Шалый, начальник экспедиции Филипп Михайлович Мальшет и Дружников